Иван Васильев. Еще один шанс. Часть 1. Начало. Металлическая трель звонка резко нарушила тишину квартиры. Рязанцев, Алексей Петрович, тягуче произнес человек, появившийся без приглашения в прихожей. Его хитрый взгляд с бегающими глазами, неестественная улыбка, поношенный костюм с мятым галстуком, манера говорить, двигаться сильно раздражали хозяина квартиры. Отталкивал и нервировал резкий запах одеколона. Незваный гость ужом протиснулся внутрь помещения, ловко захлопнул ногой полуоткрытую дверь и аккуратно оттеснил еле живое препятствие внутрь освещенного коридора. «Эй-эй-эх-те-кахата-вети!» Пожилой человек пытался произнести что-то внятно. Он облизывал пересыхающие губы, жмурился от яркого света. Из глаз выступили слезы. Старик с трудом понимал происходящее. «Я представитель коммерческого фонда помощи ветеранам наследия», — аферист нараспев произнес хорошо заученный текст. Оперся большой, широкой спиной на стену, открыл пузатый, потертый портфель и достал потрепанные бумаги. «Наша организация сделает все возможное, чтобы вы, Алексей Петрович, жили долго и счастливо». Незнакомец ухмыльнулся колючими глазами, покачал головой и, прищурив глаза, внимательно осмотрел хозяина квартиры. Впалые щеки, покрытые разреженной, давно не бритой щетиной, усталые опущенные веки и рассеянный, затуманенный взгляд почти выцветших глаз. Все пробуждало в его облике болезненное, жалостливое сострадание. «Вообразите себе!» Гость резво тряхнул немытой головой, продолжая улыбаться во все зубы. Внезапно выпрямился, торжественно задрал указательный палец кверху. «Уже завтра вам выделят отдельное место в четырехместном номере пансионата «Душевный приют». Сейчас его достраивают наши партнеры из Таджикистана». Запивало на время замолчал, смакуя свое предложение. Неожиданно деляга хитро прищурил глаза и внимательно осмотрел комнату. Прошелся взглядом по множеству книг, давно заброшенных на запыленных полках и в шкафах, остановил свой взор на большом количестве лекарств, стоявших на столе. Внимательно оглядел помятую, незаправленную кровать, тощие подушки, сбившиеся в углу. Отметил беспорядочно разбросанные по квартире вещи, специфический запах редко проветриваемой комнаты. Он ухмыльнулся, покачал головой, перевел взгляд на еле живого хозяина, оскалился во весь рот, демонстрируя здоровые, молодые зубы. «Все подготовлено для вашего удобства». Гость защелкал пальцами, самозабвенно задрал глаза в потолок. Мужчина важно надул щеки. Двухъярусные железные кровати с панцирной сеткой, удобные настенные радиоприемники, аккуратные горшочки с искусственными цветами на входе и в коридорах. И главное, раздельный туалет с ванной в блоке на 4 комнаты. «Кто же тебя, молодца пахучего, подослал?» — пронеслось в голове у Рязанцева. Седые брови в палец шириной гневно нависли над глазами. «Как зовут этого доброго и отзывчивого человека? Кто пошутил в конторе?» У хозяина квартиры давно ушли в отрицательную зону доверия и симпатии. Его желтое, истощенное болезнью лицо стало хмурым. Недобрый взгляд красноречиво показывал гостю на выход. «В доме-интернате будут проживать люди одного с вами возраста». Душевный помощник не хотел замечать изменений в облике хозяина квартиры. Произнес очередную фразу и замахал брошюрами. «Найдете друзей, знакомых, заведете подружку или две, а возможно женитесь. Какие ваши годы? Вы жеребец, хоть куда». Манагер засмеялся над своей шуткой. Он ненавязчиво заглянул в соседние комнаты, оценил мебель, состояние ремонта, непринужденно погладил ладонью косяк межкомнатной двери. И главное, оратор, подняв палец, и выдал последнюю, заученную фразу: «Будете получать неплохую пенсию». Он картинно выдержал паузу, ожидая со стороны собственника жилья бурных аплодисментов, веселого подскакивания или других признаков восторга. Не дождавшись реакции, прокашлялся и продолжил свое повествование. «За эти услуги мы ожидаем оформление дарственной и передачу всего имущества в счет фонда». Спекулянт широко открыл глаза и с надеждой уставился на благодарного слушателя. Седой человек, сдерживая сильную головную боль, молча посмотрел на представителя мутного фонда. Желание было одно – поскорее его выпроводить, любым способом. «Понимаю». Незнакомец продолжил беседу, не дождавшись ответа. «Вам необходимо время для принятия окончательного решения. Вы должны все обдумать и оценить. Поступим так, я оставлю буклеты и нашу рекламу. Вот эта карточка, с улыбающимся, красивым мужским лицом и крупным телефоном под ним, моя визитка. Как только определитесь, звоните. Надеюсь, вы примете правильное решение, о котором не придется жалеть». С трудом проводив гостя до двери, Больной буквально ползком вернулся к кровати. Что можно было сказать в ответ на предложение незнакомца? Болезнь прогрессировала. Возраст тоже был не подарок. Многочисленные болячки постоянно давали о себе знать во всех местах организма. С каждым днем двигаться по квартире становилось все труднее и труднее. Сильная одышка, головокружение, ужасные головные боли буквально сводили с ума. Лекарства почти не помогали. Около года назад врачи поставили неутешительный диагноз – опухоль головного мозга. Время, отведенное ими, окончилось давно, но Алексей держался. Как, спросите вы? Он не знал, какие силы заставляли Рязанцева жить, неизвестно. Было что-то не отпускающее его из этого мира, то, что давало надежду, что все можно изменить, переиграть. А может быть, ответ был проще? Наверное, Леха Рязанцев, прошедший в жизни через столько событий и испытаний, не любил отступать и пасовать перед трудностями. Не было в его характере и принципах такого. В последнее время вместе с головными болями все чаще стали появляться галлюцинации. Сначала стали проступать размытые картинки. Потом появились изображения предметов и участки природы, находившиеся недалеко от него. Иногда они были настолько красочны и реальны, что казалось, протяни руку и можно дотронуться до них, ощутить, потрогать. Громкий звонок будильника напомнил о времени приема лекарства. С трудом подавив очередное головокружение, немощный встал с кровати и двинулся к столу. Ноги подкашивались, колени дрожали, а волны тумана, казалось, с гулом и грохотом кружились вокруг него в бешеном водовороте. Необходимо было сделать всего 4 шага, обычные 4 шага, после чего боль на время уйдет, наступит временное облегчение. Тяжелобольной не рассчитал свои силы. На половине пути его накрыла сильная тошнота. В глазах закружилась мозаика калейдоскопа. Ноги перестали слушаться. Он упал на пол и застонал от боли. На мгновение показалось, что смерть стоит рядом, смотрит на него мрачным холодом вечности и тянет к нему свой клыкастый оскал. Нужно быстро принять лекарство. Алексей отдал себе приказ, до боли сжав губы. Голова у него раскалывалась. К горлу подкатывал комок, глаза наливались кровью. Нет, не так, вся его сущность просто кричала. Нужно очень срочно принять это проклятое, чертово лекарство, немедленно. Больной попытался подняться и обвести безумным взглядом комнату. Все было в сплошном сером тумане, кроме одной картинки. Между ним и столом, куда ему нужно было идти, отчетливо наблюдался кусок обычного летнего луга. Сочная, зеленая трава колыхалась на ветру. Ясноглазые васильки и ромашки удивленно моргали разноцветными ресницами. В овале миража было видно, как вдали, у самых верхушек деревьев, водит свой хоровод ласточки. Доносится звонкое стрекотание кузнечиков и жужжание пчел. Нос ощущал сладкий запах клевера. Алексей лежал и смотрел на этот отрывок прекрасного летнего дня. И вдруг ему почудилось, что если попасть туда, то сразу станет легче, отпустит боли, пройдет слабость, закончится головокружение и тошнота, исчезнет все, что окружало и беспокоило немощного в последние месяцы. Наступит то, ради чего он боролся с болезнью, надеялся на лучший исход. Почувствовав и поняв это, Рязанцев так сильно захотел попасть на это поле, в это время, в это место, хотя бы на немного, хотя бы на миг ощутить себя там. Больной, собрав последние силы, потихоньку, помаленьку, стал ползти к галлюцинации, стараясь всеми способами удержать картинку в поле зрения. От напряжения в глазах пошли желто-огненные круги, тошнота подступила к горлу, и вдруг мираж стал приближаться, все ближе и ближе. Еще немного, и он почувствовал мягкую траву руками. Еще маленько, и его глаза ощутили теплые лучи яркого, солнечного света. Еще чуть, чуть, глаза сфокусировались на кирпичной, в темных пятнах, трепещущий над каким-то полевым цветком бабочки. Еще чуть, чуть, еще из последних сил. Путник, потянувшись, полностью оказался на этой приятной, зеленой траве, на этом ласковом, теплом ветерке. Он перевернулся на спину и взглянул блестящими глазами на окружающий безграничный простор, на бездонное мглистое от зноя небо, по которому высоко-высоко плыли белые и легкие, похожие на пушистые одуванчики облака. Господи, как хорошо, легко, прекрасно здесь было. Алексей лежал и нежился на летнем, золотистом солнце. Он вздыхал полной грудью приятный душистый запах полевой травы. Слушал, как довольно гудит, ползая по цветам, тяжелый полосатый шмель. Вокруг сухо трещат кузнечики, пестрые бабочки хороводом вьются над цветками. Медовым настоем дрожит нагретый воздух. Он был настолько легкий и чистый, что казалось, будто душа пьет его из большой глубокой чаши. Боли не было, все тело окружало приятное, пьянящая истома. Из последних сил скиталец приподнялся, окинув взглядом место, куда попал и потерял сознание. Наши дни. Где-то, в одном из неприметных зданий, в районе Смоленской площади города Москвы. «Разрешите, Иван Аркадьевич?» Красивый мужской баритон раздался сквозь слегка приоткрытую дверь. «Заходи, Самохин», седовласый руководитель произнес голосом, похожим на скрип старого сундука. Он оторвал взгляд от документов и посмотрел на вошедшего, плотного, с хорошо развитой грудной клеткой, привыкшему к военному мундиру мужчину. «Что у тебя?» Он откинулся в кресле. «В архив дела надо сдать. Требуется ваша подпись», произнес подчиненный. Он прошел к столу по узкой ковровой дорожке и, остановившись у одиноко стоявшего кресла, разложил несколько папок перед руководством. «Требуется. Поставим». Хозяин кабинета поерзал, поудобнее устраиваясь на своем месте. Положил ногу на ногу. Поправил очки. «Давай, рассказывай, кого ты тут в небытие отправляешь на веки вечные?» Начальство требовательно постучало ручкой по столу, бросило на подчиненного мрачный взгляд. «Дай вам волю, всех поразгоните, архивариусы местного полива. Работать в полях кто будет? Я что ли?» Ламберг Илья Сергеевич, вошедший, пропустил мимо ушей замечание руководства, начал докладывать. «Комиссован в связи с тяжелым ранением. Ламберг». «Ламберг», должностное лицо проживало фамилию, словно смакуя ее на вкус. Хозяин кабинета выпрямился, посмотрел на картину, висевшую слева от него на стене, прищурил глаза, покрутил колпачок от ручки в руках. «Помню такого. Бабник был редкостный, но дело наше знал хорошо». Руководство, повернувшись в исходное положение, начало вспоминать дела давно минувших дней. Ох, и покуролесил этот повеса в свое время в Доминикане. Чуть до международного скандала не дошло. Пришлось его оттуда вытаскивать. А в Пуэрто-Рико, ну ты, наверное, помнишь. Ну, тот случай с послом, да досталось ему тогда. Забавный был хлопец. Гузов Михаил Валентинович, докладчик, перешел к следующей кандидатуре. Погиб при исполнении. Гузов, пытаясь вспомнить, повторили напротив. Поводили пальцем по открытой странице. Затем продолжили читать. Он же седой, 1965 года рождения. В этот раз руководство подняло глаза кверху. Посмотрело в потолок. Часто заморгало ресницами. Строго свело брови. «Нет, вот этого, не знаю», произнесло недовольно. «Поступил к нам недавно», дал пояснение вошедший чиновник. «Автокатастрофа. Расследование показало, что к смерти причастны конкуренты». «Какие еще конкуренты?» Высокий чин возмущенно привстал из-за стола, заскрипел зубами от негодования. Взгляд его прямо-таки буравило подчиненного. «Какие у нас могут быть конкуренты?» На лбу начальства проступила синяя жилка, щеки покраснели. «Что за пургу, ты, тут мне гонишь? Готовить бойцов надо лучше. Ты еще скажи, что он пьяный за рулем заснул, или на встречку выехал, или еще, какую хрень мне на уши повесь?» «Расслабились, крысы канцелярские. Ох, нужно браться за вас. Давно вы у меня на полигонах не скакали, сопли не морозили. Но ничего, ничего. Поговорю я с кем надо, по этому поводу». Рязанцев Алексей Петрович, службист как истукан, продолжал зачитывать информацию. «Рязанцев», начальство задумалось на мгновение. В комнате стал слышен шелест резиновых крыльев вентилятора. «Леха Рязанцев», седовласый недоверчиво посмотрел на собеседника. «Актер», вспомнил прозвище агента. «А с ним то, что, заболевание головного мозга после ранения, да и возраст уже у него». «Ты про возраст-то не вспоминай», резко перебил высокий чин. «Он на год моложе меня, а я, несмотря на нынешний юбилей, поверь, вас еще погоняю. Что можешь сказать про актера?» Он пробубнил недовольно. «Диагноз врачей – злокачественная опухоль головного мозга, внутричерепная гематома, шизофрения». Он на полном серьезе разговаривает сам с собой. «Отправляли к нему нашего представителя под видом сотрудника вымышленного фонда. Так, по его словам, перед ним был овощ, а не человек. Да, жалко Алексея. Таких специалистов сейчас не найти. Бывало, один стоил целой группы». Он, прикусив губу, покачал головой. Так вживаться в роль, при исполнении задания, мог только Рязанцев. Талант он был, Самохин, талант. По его работе не то, что книги, фильмы про резидентов снимать можно было. Человек в кресле нерешительно несколько раз поднес и отдернул руку от листа с личным делом агента. Жаль, начальство неподвижно застыло, как статуя, на какое-то время, повернув голову в сторону. Глубоко вздохнуло. Потом поставила подпись. «Ладно, давай следующего». Глава 1. «Эй, божий человек, ты живой или нет?» Кто-то тряс Алексея за плечо. Его легонько ударили по щекам. «Молодец, ты откель взялся?» Всей глухомани, Рязанцев открыл глаза и увидел перед собой бородатого мужика в старинной одежде. Незнакомец был среднего роста, с большой головой на короткой толстой шее, широкой грудью и прилично выпирающим брюшком. Алексей, присмотревшись к человеку, так и не понял, кто он и что ему нужно. «Ты, по что разлегся?» Неизвестный тряс бородой. «Сказывай, с тобой все хорошо, можешь молвить слово?» И вдруг зарядил скороговоркой. «Негоже так просто лежать на землице молчком, во поле рядом с леском». «Где?» Рязанцев прохрипел, ничего не понимая и пытаясь вспомнить, каким образом он оказался здесь. «Молчком, на землице, во поле, рядом с леском». Алексей приподнялся, сел. Попытался собраться с мыслями. «Скажи, мил человек, имечко у тебя есть?» Бородатый не отставал. По-прежнему теребил найденыша за плечо, нес какую-то околесицу. Призывно махал руками. «Кличут, тебя, как, небось, не забыл, мудрено ли, один одинешенек на дороженьке лежит?» «Кличут, небось, мудрено?» Потерянный кукушонок с трудом понимал смысл произнесенных выражений. Он удивленно заморгал ресницами, осмотрелся по сторонам, попытался что-нибудь сообразить, что ему надо, почему пристает с вопросами. Путник запоздало собрался с мыслями, начал рассуждать. Голова у него была девственно пустой, мысли шумели потоком, однако отскакивали от пустых стенок как горох. На доктора не похож вроде, на ума лишенного из больничной палаты тоже, и вопросы задает такие неприятные. Кто я, где я, как зовут меня, и главное, почему я ничего не помню. Может быть, он следователь? Внезапная догадка озарила отуманенный мозг больного. Я что-нибудь совершил, долго и давно был в бегах, и вот меня наконец-то нашли. Странник глубоко вздохнул, затем резко выдохнул. Продолжил диалог в задурманенной вопросами голове. Но это не я, меня там не было, я бы это точно запомнил. И вообще, я в этот день пьяный был, с девчонками и в другом месте, поэтому ничего не помню. А если вдруг вспомню, то все равно не докажите. Бородатый спаситель осторожно отошел на один шаг от несчастного, потерявшего память. Присел на корточки, начал неторопливо тереть ладошки, внимательно смотреть в синие, лукавые глаза. Позади него подошли и остановились еще два человека, молча, уставились на найденыша. Да, попаданец запоздало заволновался, так и не зная, что говорить. Бредовые мысли не давали ему возможности сосредоточиться. «И у меня есть куча свидетелей, вот вспомню их имена, сразу все прояснится». Рязанцев оглянулся вокруг, кругом было обычное поле, то самое, куда он выполз из своего последнего кошмара. Вдали стоял небольшой, березовый подлесок, за ним в нескольких метрах находилась накатанная проселочная дорога, на ней выстроились в ряд груженные повозки, похожие на старинные, крестьянские телеги. Подводы были накрыты холстиной и туго перевязаны веревками. Рядом стояли люди в экзотической, старинной одежде. Бородатый в очередной раз попытался узнать, кто он такой и что здесь делает. «Кто я?» Путник повторил последний вопрос и стал внимательно осматривать себя. Руки, ноги, махровый халат, на ногах тапочки на резиновой подошве. Закончив осмотр себя любимого, перевел взгляд на незнакомца. «А ты кто?» «Я то», добродушно переспросил мужик. «Я, Прохор Коробейников, купец, в Москве дела веду, сейчас из Холопьева караваном идем, везу пряности, ладан». Он обернулся к повозкам, показал в сторону путников, стоявших у телег. «Это, люди мои», начал перечислять присутствующих. «Помощники, охранники, возницы, а ты по что лежишь у дороги, слова молвить не можешь, нечто, душевно больной?» «Я не помню, кто я». Скиталец приветливо улыбнулся, развел руками по сторонам. «Как здесь оказался, тоже не знаю. И главное, ничего не могу объяснить». «Да, ишь, незадача», съязвил купец. «Эка тебя жизнь умудрила. Небось, опоили тебя чем?» «Я, грю, у меня на Пасху было похоже. Пригубил чарку вина, озернуться не успел, все запамятовал. Загуляла душа нараспашку. 2 дня не мог ничего вспомнить. Бегал по горнице как умалишенный, песни орал, лез лобзаться со всеми. Подарил кучу денег знакомым, в светлице устроил раздор, и так чудил до самой опохмелки, покудова не опомнился. Может быть, и опоили?» Потерявшийся по-прежнему не знал, о чем рассказать странному собеседнику. «Вона, как, послухай, раз ты ничего не помнишь, Коробейников с интересом осмотрел пришельца. «Давай отгадать попробую, кто ты таков?» Он, откинув полы кафтана, и присел рядом с путешественником на траву. «Я слова пущать не буду на ветер. Бог весть быстро догадаю, что, да как, судя по одежде, ты купец». Прохор начал расследование. Поглаживая бороду, рассказчик сочувственно покачал головой и начал рассуждать степенно. «Она у тебя богатая, заморская, значится, иноземный торговый человек». У незнакомого следователя появились первые выводы. Далее. «Бороды нет, бреешься, живешь за границей, у нас уважаемые люди, купцы, бояре, государевы слуги, бороды носит, опять же по возрасту, молод, значит не купец, а скорее сын купца. Посмотрим на одежду». Собеседник потрогал рукав незнакомого одеяния. «На тебе богатый халат». «Халаты купцы носят. Где?» «В южных странах. В Холопьево купцов в таких халатах было много. Всякие товары купляют, за моря, океаны развозят». «Итак, комиссар Мегри значительно поднял палец. Ты сын купца из южной заморской окраины. Ну, вспомнил что-нибудь еще?» Местный догада вопросительно уставился на вояжора. Ухмыльнувшись, Алексей посмотрел на себя. На нем был махровый, банный халат темно-синего цвета. Он был длинный, почти в пол, с широкими рукавами и большим капюшоном. Но что-то молодым сыном заморского купца он себя не ощущал. Засунув руки в карманы, выложил все, что там было рядом с собой, на траву. Образовалась небольшая кучка из зажигалки, перьевой ручки из японского набора, подаренного ему на день рождения конторой и сложенного в четверо листка с заказом на изготовление лекарств. Прохор осторожно взял и развернул выписанный рецепт, внимательно осмотрел его. «Вот, глянь, у тебя даже документ есть с печатями, важный», он сообщил с деловым видом. «Написано, правда непонятно и не по-нашему, но сразу видно, бумага серьезная, дорогая, и главное, печати стоят». Купец легонько поводил пальцем по бланку, перевернул его несколько раз, понюхал, аккуратно поцарапал ногтем. «Ничего не получилось». «Да, сударь, вон оно, что. Видно, ты человек уважаемый, хоть и не помнишь о себе ничего», торговец произнес через некоторое время, так и не разобрав текста на документе. «Мабыть, даже сын посла или представителя, какой заморской компании, не для того, чай такие бумаги выданы». «Еще бы не уважаемый», Рязанцев согласился на предположение купца. «Сам до сих пор не могу понять, что там написано, руки бы докторам за их почерк оторвать. Приходишь, лекарство заказывать в аптеку, а, что тебе надо и как это называется, сказать не можешь. Это, что за невидаль?» Прохор вновь активизировался, показал на ручку и зажигалку, лежавшие рядом друг с другом, подсокал языком. «Знатной работы штучки. Ну, Кось, поведай про них. Это ручка для письма, в ней чернила, ей по бумаге пишут, перо для письма». Прохор перевел для себя незнакомое слово. «Сделано чудно и отменно. А это, зажигалка, зажигает огонь». Странник показал собеседнику принцип работы. Открыл металлическую крышку, щелкнув по кремню, зажег огонек. Потушил его, передал купцу. «Ишь, ты, дивно мне, огниво». Прохор удовлетворенно кивнул головой. «Добро сделано и металл такой необычный. Руке так ладно и добро». Он взял зажигалку и начал крутить ее как подросток. Щелкать колпачком, зажигать огонь. «Да, гляди, Кость, какие занятные вещицы», купец выдал одобрение, наигравшись. Он внимательно посмотрел на собеседника, прищурил один глаз и деловито поднял палец кверху. «А скажи, мил человек, в какой сторонушке такое диво делают?» «В Японии», не ожидая от себя подобного слова, брякнул найденыш. «Ишь, ты, в Японии», взрослый ребенок произнес с удивлением и почитанием, как Эллочка из 12 стульев. «Слушай, молодец, а чего ты развалился на дороге? Давай я тебя до ближайшей деревни довезу, до нее почитай 17 верст. Может, вспомнишь чего, мне поведаешь. Ехать-то всяко лучше, чем пехом идти, а ты мне за это подаришь свое огниво. Ну, как, давай, соглашайся, только не до деревни, а до Москвы», согласился скиталец. «Хочется на город посмотреть, столица все-таки. Во как, а тебе палец в рот не клади, до Москвы почитай. Еще 2 дня пути». Прохор удивленно посмотрел на незнакомца. Он явно не ожидал такого ответа от найденыша. «Есть-таки в тебе наша купеческая закваска?» Коробейников хитро прищурился, продолжил крутить зажигалку в руках. «Лады, будь по-твоему, до Москвы, так до Москвы». Торговец почесал пятерней лохматую бороду. «Садись, поедем от греха подальше, и так стоим долго. Чую, не ровен час, люди лихие понаедут. Купец поднялся с земли, подошел к своим спутникам, мельком осмотрел повозки, после чего произнес: «Дай Бог нам добрый путь до прибыток, дай Бог». Караванщики повторили его фразу, перекрестились, расселись по телегам и продолжили прерванное движение. В начале поездки Рязанцеву сразу стало понятно, что Прохор не оставит попыток узнать про него больше. Он будет пытаться различными способами разбудить его память. «Молвишь ты чудно», — Коробейников продолжал пытать неизвестного попутчика. «Мудрено, вроде как по-нашему и в то же время, будто на другом языке. Слова звучат у тебя все время незнакомые. Кажется, что говоришь на нескольких языках, и в то же время многих слов наших не понимаешь. Я не встречал такого». Караванщик задумчиво почесал затылок. «Послушай, а может, твои родители умерли, когда ты был маленьким, и тебя воспитали басурмане? Вот ты и говоришь, путая и коверкая слова». Он с надеждой уставился на Алексея. «Ну, что скажешь, давай-ка я по-ихнему тебе расспрос учиню». «Мерхаба аденес надир, аффидерсинис тюркче бельмиорум», воежор ответил по-турецки на автомате. «Вот чего-то такое вспоминаю по-незнакомому, а чего вспоминаю, понять не могу». Коробейников удивленно поднял голову и вопросительно открыл рот. «А ну, переведи», — Чава молвил, — «я», — что-то произнес. Найденыш уставился на купца недоуменно и глупо. Прохор почесал затылок, затем пристально посмотрев на незнакомца. Потом повернулся с одного бока на другой, поудобнее устраиваясь в повозке. Отмахнулся от мошки, кружившей возле лица. Покусал задумчиво губы, и вдруг внезапно спросил: «А ты случаем не Емельяна Баженова беглый сынок? Ну, тот, который до 30 лет сиднем сидел на печи, а после к дочке Прокофия Мироныча Артамошкина, Милославке, женихаться решил, а потом вместе с ней убегли? Следователь из народа решил зайти с другой стороны. До сих пор ищут вас». Попутчик взял небольшую паузу и что-то долго считал в уме. «Да, нет, кажись, не похож, тот, здоровее был и черноволос». На какое-то время дознаватель замолчал, наверное, вспоминал подробности происшествия, или подсчитывал вознаграждение за поимку беглецов. Покивав кому-то головой, он снова внимательно осмотрел попутчика. «Погодь, послушай добром, а ты часом не сын воеводы Слободникова?» Снова оценивающий взгляд. «Так того в детстве, сказывают, цыгане украли и бродячим скоморохам подкинули, а те его в Царьграде продали, а потом, говорят, стал евнухом». Воодушевленный внезапным озарением, Прохор на какое-то время ушел в себя. В раздумьях поднес руку ко рту и начал грызть ногти. «Да, тогда тебе будет, точно не он», — выдал купец, долго считая что-то на пальцах. «Того Евпатий звали, и ему сейчас, по моему разумению, почитай, лет 50, а тебе годков-то поменьше. А может быть, ты племянник Силантия Акимыча?» Снова с надеждой посмотрел на странника Коробейников. «Знавал такого? Ну, как же, дык его вся Москва знает. У него же дом спалили у Мясницкой Слободы, еще в позапрошлом году». Томимый желанием рассказать интересную историю, Коробейников приподнялся, подвинулся поближе к страннику и начал рассказ. С ним произошла занятная история. Знамо, мальчонка, ловкастый был, да несмышленый. Убег 4 года назад в ночь на Ивана Купала цветок папоротника искать, да так и не вернулся. Сильно уж, говорят, клад хотел найти. Кстати, на тебя был похож, такой же белобрысый, синеглазый и с ямочками на щеках. Ты случаем не его племянник? Да нет, вроде не его, новоявленный турист во времени ответил неуверенно. Под звуки неторопливого бормотания Прохора о том, чьим мог быть сыном, внуком или еще непонятно кем, попаданец задремал. Очнулся он от пристального взгляда Прохора, который так и не перестал крутить в руках его зажигалку. «Слушай, попутчик дорогой, я вот, что хотел спросить у тебя». Он взял паузу и хитро посмотрел найденышу в глаза. «А Япония-то, это где? Где-где?» Сонная тетеря передразнила Прохора. «Не помню». В это время повозка проезжала мимо стоявшей у дороги кареты. Недалеко от нее на небольшом раздвижном стульчике сидел человек, державший в одной руке шляпу с пушистыми перьями. В другой руке неизвестный держал платок и вытирал им лицо. На лице его, покрытом бронзовым загаром, выделялся крупный нос с горбинкой, отчего в профиль он напоминал хищную птицу. Незнакомец имел длинные черные волосы, туго стянуты в косичку на затылке. «Вон глянь, мил человек», — Прохор обратился к страннику. «И что, пёсьи морды да свинячьи уши?» Он недовольно выругался. «Еще иноземцы, причем явно немчины, отдохнуть остановились. Да ветру сходить приспичило. Воно как, их бедных умотало по нашим-то дорогам ездить. А почему немчины? Заинтересовался странник. У них на лице написано или ты учуял их по запаху? Нечто по запаху? Коробейников не понял шутки. Он приподнялся, осмотрел иностранцев и начал рассуждать с деловым видом знатока из передачи «Что? Где? Когда?». Вот погляди, как я кумекаю. Карета не наша, одеты по-другому. Расселись на стуле, отдыхают, прямо на дороге. Да, еще лалакают не по-нашински аспиды. Креста на них нет. Не торопясь, купцы проезжали мимо иноземной кареты. Возницы всматривались в нее, как на некое чудо. Путник вспомнил, что именно так посетители зоопарка смотрят на новое животное, впервые привезенное из какой-нибудь Папуа, Новой Гвинеи. Поведай ко мне, попутчик. Прохор отвлекся от своих мыслей. По что они все к нам едут? Медом им намазано, что ли? Сидели бы у себя дома, ироды, покуда все хорошо, занимались бы своими делишками. А нет, все к нам. Тьфу, поганые. Торговец смачно сплюнул. Коробейников ненавистно посмотрев на иностранную карету конкурентов, после чего перевел взгляд на незнакомца. А тебе эта карета память не вернула? Ась, я уж грешным делом подумал, может, знакомые, какие, али встречались, небось где? Опять проснулся профессиональный интерес у Прохора. Нет, ответил скиталец. Он приподнялся и посмотрел на иностранца, сидящего недалеко от кареты. Нет, не видел ранее таких, хотя, сейчас, попробую кое-что вспомнить или узнать. Путник озорно спрыгнул на траву с повозки и направился в сторону незнакомцев. Куда те, нечистая сила? Постой. Прохор попытался остановить потерявшего память глупого пассажира. А ты владеешь языками-то их ними, а то вертай назад, да разберемся. Пришелец ответил Кирьяну уже про себя. Язык, не главное в общении. Хотя говорят, может довести до Киева. Он огляделся по сторонам и, недолго думая, бегом устремился к карете. Кавалер Франсуа де Ларисса вез французскому доверенному в Москву тайное письмо от маркиза де Круаси. Это был первый визит родовитого дворянина в Россию. Ему сразу не понравилась эта далекая варварская страна с бесконечными лесами и однообразными полями. Он с ужасом смотрел на страшные, разбитые русские дороги с ямами и колдобинами, которые встречались на каждом шагу. Они выматывали и отнимали силы у благородного шевалье так, что поездка в карете была просто невыносимой. О, мой бог, переживал Франсуа, бордель де Мёрт, и тасер, он грязно, по-крестьянски, выругался. Никогда, никогда больше не соглашусь на такую ужасную поездку. Карета в очередной раз сильно подпрыгнула, после чего колеса противно застучали. Кальвер, путешественник, скрипя зубами, продолжил высказывать свое недовольство в ярких выражениях. Ах, если бы не это поручение маркиза, и не долг отца. Повозку дернуло в сторону, и француз сильно ударился коленом о походный сундучок с вещами. Мож Есаль, атабарнак, потерпевший схватился за колено и начал тереть его. Нет, и еще раз нет. Француз в сердцах проклинал судьбу, злодейку. Ни за что, я больше не покину свое родовое поместье в Бургундии, и уж точно не отправлюсь в эту далекую и дикую Московию. Экипаж снова сильно тряхнуло. Внутри его что-то застучало и заскрипело. Жак, да останови ты эту чертову карету, де Ларисса, изнывая от жары и тряски, выкрикнул своему кучеру. Этот дряхлый Редван сведет меня в могилу. Осторожно, словно боясь запачкаться, иноземец вышел наружу и с облегчением уселся на приготовленный для него стульчик. Стал вытирать вспотевшее лицо платком. По-летнему было жарко. Легкий ветерок приятно обдувал вспотевшее лицо кавалера. Пахло конским потом, пылью и горьким привкусом спелого полевого разнотравья. Кавалер снял камзол и положил его к себе на колени. В который раз шевалье ощупал его в тех местах, где были зашиты бумаги и документы. Все было на месте. Там, снизу, за подкладом зашита тайная почта, ради которой он ехал в эту страну. Вот здесь, во внутреннем кармане, доверительные письма и паспорт с разрешением на пересечение границы. А вот тут последнее письмо от его возлюбленной Софии. Несколько листков мелко исписанных на французском языке твердым и красивым почерком. Ах, Софи, какие у тебя прекрасные, восхитительные пальчики, чудесные зеленые глазки, курносый носик, золотистые волосы. Ты, прелестно, ты, просто восхитительно. Франсуа закрыл глаза, не переставая любоваться возлюбленной в своих воспоминаниях. Неожиданно к нему подбежал какой-то неизвестный, дикий крестьянин и стал хлопать его руками по груди. От него пахло каким-то неизвестным, специфическим запахом. Он произносил какие-то странные, Непонятные фразы на нескольких языках сразу. Дорогой мой, do you speak English? Сколько лет, сколько зим? Sprechen Sie Deutsch? Какими судьбами? Parlez-vous français? Спрашивал он все и сразу. Узнав родную речь, Делярисса естественно ответил. Да я из Франции. А вы кто такой, месье, и что вам нужно от меня? Человек, услышав ответ на французском, сразу перестал хлопать иностранца. Вместо этого незнакомец полез обниматься. Он вел себя так, как будто являлся старым знакомым или близким другом кавалера. При этом он кричал что-то по-русски, вставляя знакомые и незнакомые французские слова. «Вуайон, мекамерат, либерте, эгалите, фратерните». Примечание автора. В голове путника Ника времени возник лозунг времен Великой Французской революции. Примерный перевод с французского. «Внимание, дорогой товарищ! Да здравствует свобода, равенство и братство! Ура, я галантерейщик и кардинал, это сила! Да здравствует генерал Де Голь! Поддержим выход Франции из единой Европы! Скажем, нет единой валюте! Скажем, больше, долой евро! А вместе с ним, долой их чертов Евросоюз!» Варвар искренне радовался, смеялся и прыгал от счастья. «Месье, месье, мевуайон, сетай на денежам и экри, я ничего не понималь, про, что вы говорить?» Франсуа с трудом на ломаном русском обратился к незнакомцу. У шевалье был ужасный акцент, он произносил напевные, мелодичные русские слова гортанно, словно рубил лес топором. «Пардон, экскюзи муа дюмем или...» Кавалер всячески пытался освободиться от наскоков и прижиманий новоявленного друга. Дикий крестьянин, в очередной раз обнявшись с французом, выхватил из его рук камзол и закружил ему себя над головой словно флагом. Затем он начал скакать и бегать вокруг кареты, исполняя какой-то дикий, неизвестный танец. «Жак, Жеву Демонт, тысяча чертей, туа живой или нет, куда пропаль? Помоги мне, господин позвал слугу на помощь, сделай же что-нибудь с этим проклятый северный варвар». Кучер, выполняя приказание господина, бросился на неизвестного, пытаясь отнять вещи. Но, чокнутый русский так приложил его с разворота ногой, что несчастный отлетел к карете и потерял сознание. Кавалер был растерян, он понял, к незнакомцу сейчас лучше не подходить. Желание и радость видеть перед собой просвещенного человека из Европы было настолько велики, что любое противодействие могло пагубно закончиться для его персоны. Внезапно незнакомец перестал крутить камзол и бросился бежать в сторону леса. «А, каналь!» Делярисса замер от ужаса. «Сакрама Дёсибуэр, мне говорили, что эти русские настолько дикие и глупые, когда видят просвещенного европейца. Но не настолько же!» Француз безвольно смотрел на сумасшедшего целую минуту, как тот вместе с его одеждой убегает в лес. И тут до него дошло, что это грабеж. «Жак, анфодипют!» Дворянин закричал извозчику. «Нас ограбили!» «Пытасер, чего ты лежишь, изображая из себя мумию? Где наши шпаги? Доставай пистолеты! Догони же его!» В конце концов, очнувшись от крика, кучер бросился вдогонку за диким русским. Через некоторое время он вернулся из леса с похищенным камзолом. «Се бон, се бьен!» Франсуа с надеждой посмотрел на слугу. «Надеюсь, ты убил этого оборванца?» «Нет, месье», — извозчик ответил, запыхавшись. Он бросил камзол и убежал. Этот плут очень быстрый и ловок. Проверив в очередной раз, на месте ли документы, Делярисса с облегчением вздохнул. Тайное письмо было на месте, бумаги и паспорта тоже. В кармане не было только одного, письма Софи. «Наверное, выронил», — растерянно подумал Франсуа. «Когда этот сумасшедший бегал по полю?» Кавалер отряхнул одежду от пыли, одел ее. «Ну, что, хорошо, что так все закончилось». Он поднял с земли шпагу, прицепил ее к поясу, сразу почувствовал себя сильнее и увереннее, вспомнил про потерянное письмо. Нет, возмущению кавалера не было предела. «Табарнак де Калис де Ости де Крис». От всей души он зарядил крепким трехэтажным выражением. «Чтобы я еще раз поехал в эту проклятую страну?» «Да, никогда». Франсуа резко поднял опрокинутый стульчик, сел на него. «Жак, достань что-нибудь перекусить, и двинемся дальше, и заряди пистолеты, черт тебя подери». Совершив отвлекающий круг по лесу, невольный беглец вернулся к стоянке купца. Тяжело дыша, он подошел к повозке и уселся рядом с Коробейниковым. Лицо его пылало от быстрого бега. «Какой интересный способ вернуть память», — Прохор произнес, удивленно посмотрев на Алексея. «Я про такое даже не слышал». «А я слышал, но до сегодняшнего дня не пробовал». Талантливый актер снова запел соловьем, ощущая в кармане письмо незнакомой Софи. «Вот решил народные советы проверить. Только вспомнить удалось немного, про год, который сейчас идет, да месяц, а дальше все опять как в тумане. Эка невидаль, спросил бы меня, я тебе и так бы дату напомнил, купец разочаровался. Ладно, садись, а Ника воин, поедем дальше, может быть, где еще почудишь, там, сям побегаешь, может памяти вернется. Вереница повозок не спеша двинулась в путь. Глава 2. Караван с товаром купца неторопливо двигался по лесной дороге. Она шла лесом, глухим, дремучим, безмолвным. По обе стороны дороги раскинулись вековые ели и сосны. С повозки казалось, что они выпирали и цеплялись зелеными пахучими лапами друг за друга. От зелени иголок разносился густой хвойно-медовый дух. Негромко поскрипывали колеса. Над головой нудно звенели одинокие комары. Небольшая вибрация передавалась путникам, расположившимся полулежа на повозках. Прохор задумчиво смотрел на незнакомца, мирно дремлющего на телеге, и тихо напевал себе под нос. Уж как звали молодца, позывали молодца, на игрище поглядеть, на Ярилу посмотреть. Купеческая интуиция подсказывала ему, что далеко не простого человека он подобрал по пути и сейчас везет в Москву. Торговец снова начал любоваться удивительным огнивом, зажигалкой, подаренной ему путником. Вещица была удобной, неизвестный металл приковывал взгляд, нежно ласкал руку. Видно, что сделано было аккуратно, и главное, было понятно, что это не штучный товар. Да, знатная диковинка, купчина в очередной раз прицокнул языком. Зело хитрая вещица. Вот кабы у него таких зажигалок было несколько, ну, скажем, штук 100, и ежели продать их. Коробейников блаженно откинулся на телеге, засунул в рот стебелек от травинки и начал крутить его языком. Лепота. По его лбу рябью стали пробегать морщинки. Глядя высоко в небо, где плыли перистые облака, коммерсант начал считать в уме. Это же, небось, покуда, доход-то, какой, хороший. В его глазах заплясали цифры от возможной прибыли. Эхма, коли так дело пойдет, и все выгорит, то можно на вырученные деньги еще одну лавку открыть на московском рынке. Прохор заелозил по телеге, сладко потянулся, положил руку за голову, выплюнул стебелек, задумчиво закусил губу. Им-то чать, можно домишко как у купца Никодимова построить, а еще вернее всего, на вырученные деньги, нанять новый караван с товаром в Холопьево. Да, хороша думка, так будет гораздо вернее. Прохор довольно потянулся в повозке, причмокнул, предвкушая большие доходы от будущего совместного предприятия. А коли их у него не 100, допустим, купец воодушевленно приподнялся, а затем и вовсе сел, уперевшись в тюки товара. Да, нет, не будет серьезный купец, такой как Прохор Коробейников, из-за 100 зажигалок дела вести. Не стоят они того. От нахлынувших раздумий купчина спрыгнул с повозки и пошел пешком. Он чувствовал в своей груди какой-то необъяснимый трепет и неудержимую тягу к обогащению. Дай, Бог, начало к добру. Прохор увлеченно начал пинать ногами высокую траву, растущую вдоль дороги. А если у будущего компаньона их будет 500, тогда это уже серьезно. Тут можно бумаги подписывать, долю в общем деле предлагать. Лавочник представил большую горку товара, разложенного по полкам, восхищенно осмотрел его, затем представил количество серебра, которое получит за продажу диковинок, вообразил свой возросший вес и уважение среди знати, восторженно крякнул, а то, высокомерно хмыкнул Коробейников, на 100 зажигалок, я дел не веду, но не я не такой, я розничной торговлей не занимаюсь. Барышник напыщенно надул щеки, сморщился, надменно посмотрел куда-то вдаль. Будет 500, будет другой разговор. Прохор снова запрыгнул на повозку, опять засунул травинку в рот. Это же какое состояние на них можно сделать, какие возможности сразу открываются. Например, можно в первую сотню московских гостей попасть. Это мне, я на уровне с купцами Арестовыми буду, или Строгановыми. Купец в очередной раз стал внимательно осматривать найденыша. Где-то далеко, из-за леса донесся далекий, но явственно чистый голос кукушки. В ответ ей застучал дятел. Громко над головой прошумел шмель. В воздухе сладко пахло травами. Из-под копыт лошадей, неспешно тянувших возок, легким дымком вздымалась пыль. Какой у него необычный халат. Материал какой-то неизвестный. Я такого раньше не видел. А вдруг я ошибся? Если он не сын богатого заморского купца, а сын знатного иноземного правителя, а что, всякое бывало, решил, например, отец женить его на какой-нибудь заморской кикиморе, вот и сбежал он со страха от зазнобы сердечной. Эка невидаль, сам молодым был, теперь понятно, почему все время бегает, когда память пытается вернуть. Торговец почесал затылок, Погладил бороду рукой. Да, все может быть. Побегает недоросль, побегает, память к нему и вернется. И тут я, добрый человек, готовый помочь ему в горе беде. А если сильно жениться хочет, так я ему дочку, Любушку завсегда сосватать могу. А что, девка на выданье, женихам нравится. Вон, все ворота ободрали, а тут ей приданная и готовый заморский принц. А по поводу каких-то 700 тысяч зажигалок, мы уж как-нибудь с его отцом сговоримся. Коробейников снова начал крутить приятную вещь в руках, нежно погладил ее. Эх, ма, лесом по болоту, заживу теперь, одна рука в меду, другая в сахаре. А вообще была, не была, далече поступим так. И в его мечтах появились вереницы богатых караванов с груженными поклажей лошадьми и верблюдами. Затем добавились колонны стройных невольниц с подносами ценностей на голове. И в конце возник он, лежащий под опахалом в большом восточном шатре. Когда Алексей открыл глаза, то увидел лицо Коробейникова, светившееся улыбкой мартовского кота, объевшегося сметы. «Послушай, друг любезный, а ты не хочешь стать моим компаньоном в торговых делах?» Прохор ласково спросил у странника. «А на каких условиях?» Еще не проснувшись, потянулся Рязанцев. «Ну, скажем тебе 10%, торжественно произнес Прохор, выразив щедрую благодать. «Ня!» Незнакомец снова зевнул и потянулся, разминая затекшие суставы. «Готов начинать торг с 60%. «Да ты, что?» Гневно замахал руками купец. «Тю, на тебя, акстись! Спросонья мелешь, аль как? Кто тебя такой ерунде обучил?» Лицо Прохора покраснело, левый глаз стал подергиваться. «Не гневи Бога, нечто неладно, разорить меня хочешь?» Собеседник, подавшись вперед всем телом, грозно фыркнул. «Я его сегодня в первый раз увидел, уже взял к себе, в семью, родную кровиночку Любушку почти согласился за него отдать, а он такое мне предлагает. Ну, знаете ли, папа...» Рязанцев гордо поднял голову, приподнялся, пытаясь сказать, как сильно его недооценивают. Однако внезапный удар по голове чем-то тяжелым повалил найденыша на повозку. Мир поплыл волнами, вокруг закрутились яркие звезды, потом резко все потемнело, как будто выключили свет. «Тати!» Он услышал испуганный крик возницы сквозь наступающую темноту. «Темно, слышны какие-то звуки. Прихожу в себя около минуты, открываю глаза, начинаю моргать глазами от ослепительного, яркого света, ясная голова, четкие мысли, осмысленный взгляд. Я вспомнил все, что было там, я помню, что было здесь, я помню все. Ничего себе приключения, да этого просто не может быть, бред какой-то, а может быть, сон». Пришелец недоверчиво попытался потянуться и встать, не получилось. Что-то мешало и сковывало его движение. «А почему я лежу? Я что, связан?» Рязанцев начал елозить, осмотрел веревки, попытается развязаться. «Непорядок. Кто так вяжет?» «Нет, кто так вяжет? Особенно меня, упс, уже не связан». Странник обвел глазами место своего расположения. Кругом неизвестные люди. Рядом подавленный Прохор, который одеревеневшими, синими губами шепчет молитвы. Полные печали глаза купца и его отрешенность говорят о том, что дела наши плохи. Грабит нас? Нет. Ну, разве так грабит? Стоят возле повозок какие-то незнакомцы, копаются в наших вещах, чего-то ждут. А эти двое недалеко от меня, похоже, охрана. Стоят спокойно ко мне спиной и мирно переговариваются. Странник растер затекшие руки, поудобнее повернулся, приподнялся, огляделся по сторонам. Ребята, совсем не воспринимать Рязанцева, да еще повернуться к нему спиной. Это же, не выполнение устава караульной службы, да еще и неуважение старшего по званию и возрасту. А за это надо наказывать, жестко. Путник незаметно подкрался сторожам, резко замахнулся и нанес два удара, и раз, и два, упали два столба. Алексей оглушил охранников, после чего внимательно оглядел поляну. Вот, теперь все хорошо вижу. И кто у нас тут самый страшный, самый мрачный и ужасный? Правильно, я. Воежор внимательно осмотрел место происшествия, прикинул возможные варианты развития событий, принял взвешенное решение. Ну, что, Рязанцев, работаем. Кстати, сколько вас тут? Прозвучал резонный вопрос. Да какая разница, я что, считать еще должен? Алексей недовольно возмутился. Хотя, нет, пожалуй, посчитаем. Первый, кто быстрее всех добежал до освободившегося путешественника, был заросший, рыжий красавец с подбитым глазом. Бедолага споткнулся о выставленную ногу и, падая головой, попал в обод телеги. Вах, намба фри, лесной математик, Считовод начал расчет. Он повернулся, левой рукой отбил в сторону летящий удар, а правой, с прыжком, врезал прямо по мясистому бородатому подбородку. Какое несчастье! Нельзя быть таким неосторожным, особенно на прогулке в лесу. Да и под ноги надо смотреть, а вдруг там камень. Четвертый, сделав страшное лицо, выпучил глаза. Он хотел достать невинного заложника ножом. Герой закричал и промахнулся три раза, затем внезапно продолжил движение и, обняв березу, счастливо заснул. Вот, теперь обидчика увидели все. Повернулись и сразу побежали в его сторону. Какая душевная, приятная сердцу картина. Потерпевший путник начал весело рассуждать. Как в старые, добрые времена, все на одного, и все мешают друг другу. Ребята, рассредоточиваться надо, и с разных сторон заходить. Так нет, один за одним. Вот, ты толстый, который номер 5 с квадратным подбородком и колом в руках, сдвинь брови и зубы сожми. Кто сказал, что прямой удар ногой в лицо это негуманно? Я такого не говорил. Одним словом, за незнание получаешь наказание. Дыхание полного Борова внезапно пресеклось. От полученного удара у него вырвался хриплый звук изо рта, словно он с силой взмахнул топором. Человек зашатался, широко раскинул руки в стороны и опрокинулся навзничь. Ну, а ты шестой и бородатый, знаешь, где у человека солнышко? Странник увернулся в сторону от крупного кулака, перехватил руку и резко дернул ее в сторону движения удара, одновременно не забыв выставить вперед колено. Молчишь, дышать трудно, так ты потерпи, не дыши минут 5, а там, если, что, повторим процедуры. Так теперь вы, двое, Рязанцев приблизился к паре пятившихся разбойников. Я что, до утра вас ждать должен, и чего вы друг другу постоянно мешаете? В очередь быстро построились. Встать по порядку, так примите и распишитесь. Ха, стало быть 8, АО, классика жанра. Самый умный с ножом подкрался сзади, и Акилла вновь промахнулся. По скуле змёныша словно проехала кувалда. Он сделал шаг вперед, выплевывая зубы, и рухнул, глухо ударившись лбом об землю. Однако просто так умник сдаваться не собирался. Он полежал немного, собираясь силами, резко вскочил, выставил голову, как бодливый бык, ринулся на пролом по прямой, целясь Рязанцеву в грудь. Тот изящно развернулся, пропустил голову смельчака под рукой, зажал шею в замок и, разгоняясь вместе с противником, устремился вперед. Голова разбойника, утяжеленная весом обеих тел, тараном, с гулким стуком врезалась в дерево. Перед глазами несчастного закрутились звезды. «Прости, друг, второго раза у тебя не будет. 9, почти круглое число. А вот и суперприз, крупный шкаф». Навстречу Рязанцеву вышел парень, косая сажень в плечах. Каждый кулак детинушки был размером с большой кочан капусты. «Сейчас будет звон», — Алики выдал анонс предстоящего поединка. «Пока падает мебель, разучим детский стишок». Замахнулся шкаф на Мишку. Уход от прямого удара пудовой гири. Шаг вперед. Правой рукой в челюсть. Резко с оттягом левой ногой в голень. Хрясь. У него погнулась ножка. Снова уход. Финт. Нырок под руку. Крюк правой в лицо и сразу же левой в корпус. Воежор мощно впечатал кулак в подмышку противника. Да так, что у самого зубы лязгнули. От удара Мишки шкаф. Скок на землю. Стук добряк. Всю силу тела. С разворота, внести в удар правой по печени, соперник Рязанцева внезапно сильно выпучил глаза, нелепо взмахнул руками, а потом, словно медведь отгоняя пчел, рухнул на спину. Дальше не успел придумать. Сильно быстро он упал. Да, фальшиво. Музыкальный слух так и не появился. И поэт из меня, еще тот. И тем не менее, расчет закончен. Леха, Ямайка, 10-0. Новоявленный пацифист еще раз внимательно осмотрел место, где произошло избиение безобидных, несчастных, брошенных на произвол судьбы разбойников. Активного движения в выделенном секторе не наблюдаю, подражая терминатору, путник просканировал пространство. По поляне вокруг повозок лежат или ползком передвигаются какие-то стонущие личности без документов и знаков различия. Связанный купец с мужиками на прежнем месте, где я их и оставил. Можно оправиться и покурить. Наконец-то расслабившись, Алексей спокойно, не торопясь, пошел в сторону связанных караванщиков. Так, стоп, он остановил себя на половине пути. Так поступать нельзя, надо с людьми поговорить, поддержать их в трудную минуту. Все-таки многим, кто в сознании, очень больно. Великодушный освободитель залез на телегу и оттуда обратился к потерпевшим. Граждане-бандиты, пришелец, пародируя Глеба Жеглова из знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя», громко обратился к потерпевшим. Выходим по одному с поднятыми руками. Нет, пожалуй, не так, Поправил он себя, перешел на другую сторону повозки. «Внимание! Ползем все ко мне! Кто ползти не может, лежит на месте! Кто за главного? Ванька-разбойник!» Донеслось откуда-то сбоку. Кряжистый мужик, очумело моргая глазами, затряс широкой, как лопата, бородой. «Так пусть выходит, поговорим!» Пришелец деловито выставил ногу вперед. «Нетути его тут!» Утек за подмогой. Как только заварушка началась, тощий мужик в лаптях и рваной рубахе произнес шепеляво сквозь свежевыбитый зуб. Он прикладывал руку к подбитому глазу, вытирал кровь. «И что, много приведет?» Рязанцев забеспокоился. «Человек два шать», тощий ответил за всех снова. «Ну, тогда концерт по многочисленным заявкам радиослушателей окончен. Добавки не будет, все свободны». Разбойники торопливо разбежались в разные стороны от места нападения на караван. «Прохор», — обратился Алексей к купцу, — «быстро развязывай людей, мы срочно уезжаем, а то у этих бравых ребят скоро подкрепление подойдет. Я, конечно, герой, но один с таким количеством не справлюсь, тем более фактора внезапности не будет». Освобожденные мужики спешно стали собирать разбросанные по поляне товары. Прохор бойко раздавал команды. Ощутить повторное нападение разбойников никому не хотелось. К Алексею хромая подошел крупный парень, «Шкаф номер 10. Я поеду с вами», — произнес он и жалостливо посмотрел на Алексея. «Сдобрись, мил человек, возьми с собой». «Чего это вдруг?» Рязанцев удивленно фыркнул. «Мы вроде по пятницам не подаем, надоело по лесам шастать». Парень виновато опустил глаза вниз. «Хочу нормальной жизни, возьми к себе, в услужение. А ты, что делать умеешь?» Путешественник посмотрел на него, прикидывая, что с таким медведем делать. «Чему научишь, то и буду уметь, только обратно не вернусь». Все равно хотел от Ваньки утечь. Нерадостное житие у него, хуже каторги. «Не могу я более, не по мне это», — склонив голову, причитал парень. «А может, у меня в услужении еще хуже будет? А может, я душегуб еще хлеще? Да чего уж там», — раскаявшийся лиходей мял в руках шапку и не собирался уходить. «Все равно с тобой пойду, сирота я на белом свете, терять ничего, а ты мне по нраву, вон, как ладно кулаками машешь. В общем, топереча с тобой я, куды скажешь, туды и пойду». «Ладно», — согласился Рязанцев. «Потом не обижайся, что о тяжелой жизни не говорили. Зовут-то тебя как?» «Федор», — недовольно проголосил медведь. «А меня?» — путник сделал паузу. «Зови пока командир, а дальше там видно будет». «Ну, что принят ты, Федор? Денег на оплату пока нет, но ничего, добудем как-нибудь». Новость о появлении нового человека в караване сильно возмутила Прохора. «Ошалел, что ли?» — купец кричал громко, никого не слушая. «Делать мне нечего, как собирать всю голь перекатную. Свят, свят, свят, чудотворная Матерь Божья, Господи, упаси от таких попутчиков. Все они как на подбор, злыдни и ягастые». Но после получения от Алексея подарка в виде перьевой ручки он согласился на еще одного пассажира. Чуть позже даже признал это событие хорошей приметой. Таким образом, численность каравана до столицы увеличилась еще на одного человека. Минут через 10 вереница подвод двинулась дальше по лесной дороге. Следующие 3 часа повозки, не останавливаясь, двигались в сторону Москвы. Прохор наконец-то оставил Рязанцева в покое. Он сидел сердито и думал о чем-то своем. То ли подсчитывал ущерб от нападения разбойников, то ли планировал прибыль от будущих сделок. В итоге путешественнику удалось наконец-то нормально поспать. Проснулся Алексей под вечер от жуткого чувства голода. Последние лучи солнца, закатывающегося за горизонт, уже золотили верхушки деревьев. Начинало темнеть, над лесом звучала многоголосая птичья симфония. Откуда-то издалека ветер доносил терпкий запах костра. Караван остановился на ночлег на большой утоптанной поляне. У ближних телег лошади негромко отфыркивались, отмахиваясь хвостами от мошек. Они похрустывали, перетирали на зубах свежую траву. Недалеко от повозок погонщики сварили какую-то похлебку, запах которой донесся до голодного путешественника. Все сидели вокруг костра, тихо переговаривались, ели не торопясь, степенно дули на варево, задумчиво смотрели на огонь. «Бог в помощь, попутчики». Алексей подошел к костру. «Чем угощают на этой чудо-поляне?» «Похлебку сготовили. Толокняная каша». «Не каша, просто огонь». Прохор обратился к Рязанцеву. «Кушать будешь?» «Конечно, буду». Голодный гость произнес деловито и подошел к сидячим в кругу мужикам. Сглотнул слюну. «Еще спрашиваешь? Эх, хороша каша. Особенно, когда за чужой счет и не наша». Путешественнику подали миску с какой-то похлебкой, странного вида. Ложку не дали. Рязанцев понюхал зеленоватую жижу. Как-то неприятно пахнет. Запах тины какой-то или браги. Опоздавший, наклонив миску и как из блюдца, осторожно попробовал на вкус. Поворотил нос. Ощутил во рту непонятное варево. «Это, что? Это каша?» Он удивленно посмотрел на присутствующих путников. «Она же постная и почти безвкусная. Соли нет и приправы. Тю-тю, как вы это безвкусие едите? Простите, ваше величество, сплоховали». Прохор ответил, улыбаясь. «Не приготовили фазанов с утра?» «Да уж, бояр тут нет», — заголосили в поддержку купца мужики. «А чего все так скромно?» Странник внимательно осмотрел общую поляну, увидел сиротливый пучок лука, кусочки сушеного мяса, немного наломанных кусков ржаного хлеба, и все. Голодный скиталец непонимающе пожал плечами, гордо поднял голову. «Нет, хотелось бы мяска, конечно». Он начал оправдываться. «Колбаски, там, тушеночки, на худой конец, хотя бы доширак или ролтон». «Прости, мил человек», Прохор извинился, аппетитно облизал ложку. «Но мы таких деликатесов, да сироков, не ведаем. Каша из крупы на огне, сальца немного, да хлебушка чуть, чуть. Чем богаты, тем и рады. Располагайся рядом, угощайся. Да не могу я такое, в таком виде есть». Алексей сморщился. «У меня же живот заболит или еще чего будет. Ну, извини, дорогой попутчик, другого ничего нет». Начальник каравана уже откровенно смеялся. «Как это нет? Лес же кругом, сейчас на охоту сходим. Кого-нибудь добудем. Вот и будет царский пир». Голодный гость начал призывно агитировать, как на митинге. «Ты, что одурел? Тощий мужик в драных штанах влез в разговор, а у самого в глазах заиграли хитрые огоньки. Куды же ты в такое время? Пойдешь, чай ночь на дворе, не видно же ничего, нагого же ты охотник собрался?» Раздалось со стороны возниц. «Что за лютый зверь? Ответь-ка, не, таись, небось, на волка али на медведя?» Спросил бородатый погонщик, похожий на гнома. Он прижал к груди зачерствевший каравай и начал отрезать горбушку острым, косым ножом. «На кабана», — заявил авторитетно Рязанцев. Он хищно улыбнулся, во все зубы. «В этих местах в это время самая охота на сикача. Они должны просто стадом по лесу носиться. Вон оно как». Мужики посмотрели на незнакомца как на умалишенного. «Ну, если только на кабана. Кстати, а какое у нас есть оружие?» Кроме этого, Алексей гордо продемонстрировал нож, отнятый у разбойников. «Оружие, вон, у Никодима», — Прохор показал на длинного мужика. «Топор есть. У Василия на последней телеге ружьишко припрятано. Ты с пищали-то пальнуть сможешь?» «Нет», — странник признался честно. «Погодь», — торговец прыснул в кулак. «Есть у меня гостинец, припрятанный в дальней подводе, подарочный меч. Купец Филимонов заказывал для своего шурина. Большой, двуручный, тяжелый, пуда на два. Не знаю, зачем он ему потребовался. Наверное, хотел на стену повесить или перед девкой какой покрасоваться. Меч возьмешь?» Шутник переспросил, дурачись. «Ну, не знаю», — протянул доброволец.